Иерархия света возглавляет течение эволюции земного человечества. Иерарх – водитель планеты, взявший на себя ответственность за Землю, связан с Землей навсегда. Солнце придет, и Луна придет, и придет Земля. Но ведущий и ведомые, которые с течением времени явят собою единое стадо с одним пастырем, связи своей не нарушат. Преобразится лик земли, преобразятся и люди. Темных не будет. Не будет иерархии тьмы и черного братства. Человечество вступит в совершенно иные условия существования. Но останется иерархия света, и водитель ее иерарх. Беспредельность, в которой живет человек и в которой совершается его эволюция, не ставит никаких границ развитию мощи человеческого духа или пределов его знаниям и достижениям практически научного порядка. В беспредельности времени все достижимо и все возможно, что развивается в согласии с эволюцией сущего и космическими законами проявленного мира. В этом смысле недостижимого нет ничего. Аппарат человеческого микрокосма при должном развитии и утончении может заменить все аппараты, созданные руками людей. Разница в том, что эти аппараты грубы и временны, в то время как аппарат человеческого организма обладает беспредельными возможностями своего развития, утончения и усовершенствования. Путь в эволюцию человек должен знать точно, чтобы от него не отклониться, ибо отклонение означает неудачу и неуспех. На этом великом пути к будущим завоеваниям духа, ума и воли иерархия света есть и будет единым, не ошибающимся руководящим началом, указывающим людям правильное направление в будущее. На сломе эпох особенно важно безошибочно усмотреть это направление, ибо в выборе его заключается ручательство победы.